Глава вторая. Порт прибрежного города Киртаун сбивал с ног резким запахом рыбы, морских водорослей и соли. Крик чаек, громогласный хохот матросов и ругань грузчиков оглушали. А суматоха и невероятно кипучая жизнь на берегу внезапно заряжали нас, усталых путников, бодростью и позитивом. Едва мы спустились с трапа, как несколько невысоких, слегка полноватых мужчин бросились в нашу сторону, наперебой предлагая услуги носильщиков. Забавно, но я всегда считала, что носильщики – это жилистые работяги с мозолями на ладонях и усталым взглядом. Как перетаскивают тяжелые тюки, чемоданы и сундуки эти тучные мужчины, я с трудом себе представляла. Однако мои сомнения вскоре развеялись, стоило увидеть за их спинами небольшие тележки и смуглых до черна парней. «Не рекомендую пользоваться их услугами», — тут же проговорил Крейг, прикрывая собой меня и Даррена. С другой стороны шел, рассекая влажный жаркий воздух, Нейтан, не позволяя настырным хозяевам носильщиков к нам приблизиться. «Почему?» — спросила, с интересом посмотрев на еще одного представителя, агентов, который в буквальном смысле вцепился в руку дамы и, яростно кивая, что-то торопливо и настойчиво говорил. «Сразу не называют цену, а после того, как доставят чемоданы, требуют выплатить запредельную сумму. Однажды услышал, как один из них просил сыпать монет суммой, равной стоимости местного мула», — объяснил Крейг, вдруг резко вскинув руку и приглашающе кому-то помахал. «Здесь Буру. Он доставит ваши вещи». Буру оказался высоким, худым мулатом с невероятно красивыми глазами. Парень радостно, как старого знакомого, поприветствовал мсье Крейга, понебратски похлопав мужчину по плечу, а перед нами почтительно склонил голову, чуть задержав свой взгляд на бедняжки Нел. «Господин, девушка плохо на корабле. Я дать ей корень Жесса», — спустя минуту заговорил Буру на ломаном верданском, указывая рукой на измученную морской болезнью Нел. «Мадам Делия, Буру не станет вредить, и я советую воспользоваться его помощью. В Акибалане мне не единожды приходилось применять местные снадобья», — пояснил мсье Крейг, ободряюще мне улыбнувшись. Нейтан тоже едва заметно кивнул, соглашаясь с Крейгом, и, с трудом поборов в себе недоверие к парню, которого впервые видела, я посмотрела на служанку. «Нел?» — спросила, полагая, что она сама должна решать такие вопросы. «Попробуешь? Вдруг поможет. Все, что угодно, лишь бы перестала мутить». «На, жевать!» — тотчас коротко бросил Буру, едва Нел успела произнести последнее слово, и торопливо сунул ей в руку коричневую палку. Вид корня не вызывал аппетита, но и не выглядел отвратительным, так что девушка недолго раздумывала и, быстро запихнув корешок в рот, принялась тщательно его жевать. «Безвкусный», — промолвилась спустя несколько секунд Нел, чуть повела плечом и добавила. «Пока ничего не происходит». «Наверное, потребуется время», — предположила Хлоя, забрасывая мешок на уже высевшуюся гору из сундуков и корзин. Последним положил свой чемодан Нейтан, который молчаливо осматривался и время от времени щурил глаза, вглядываясь вдаль. «Возможно. Даррен, идем», — позвала чуть замешкавшегося сына, который только и успевал крутить головой, разглядывая столько всего необычного и интересного. Хлоя, Натиша, Глен и Яник тоже с удивлением рассматривали суетливую толпу, невольно задерживая свои взгляды на темнокожих, с жуткими шрамами на лицах и в странных нарядах, мужчинах. Прежде чем отплыть в неизвестную и далекую страну, я постаралась найти любые сведения о ней. И, перечитав несколько статей, изучив местоположение, определила, что Акибалан очень схож с Африкой моего прошлого мира. Люди, климат, природа, животные – многое было одинаковым. Сейчас, прибыв в Киртаун, я убедилась, что не ошиблась в своих догадках. «Мам, это кто?» – тихонько спросил ребенок. Слегка дернув меня за руку, сын показывал на желтого с огромными загнутыми вперед рогами быка. «Вол!» – ответил за меня Нейтан, взяв Даррена за вторую руку. и повел нас поближе к массивному и устрашающему быку. У местных это животное ценится больше, чем жизнь людей. «Он большой!» – пробормотал ребенок, с восторгом рассматривая быка, на спине которого были два широких шрама, видимо, знак принадлежности к племени. «Идемте, Буру уже покинул пристань», – напомнил мсье Крейг, что нам давно пора двигаться дальше, а не стоять среди толпы. «Надо поторопиться, иначе все дилижансы заберут». «Да, стоит поспешить», – согласился Нейтан и устремился к высокому зданию таким широким шагом, что мы едва за ним поспевали. Не знаю, что я ожидала увидеть, может, наскоро построенные и уже скособоченные от времени здания, грязь на улицах и нищих, но Киртаун меня удивил. Трех, даже четырехэтажные здания, сложенные из светлого камня. Широкие улицы, огромное количество деревьев, кустов и цветов, много магазинчиков, ресторанов, булочных, кафе. Ратуши и соборы восхищали своей красотой и изяществом. По тротуарам прогуливались дамы в пышных нарядах, а по мощенной камнем дороге катили кибитки, запряженные валами. Рядом, цокая копытами, бежали лошади, таща за собой кареты и почтовые дилижансы. Светлый, чистый и просторный по сравнению с Ранье город, он привлекал своей яркостью и многообразием стилей. «Киртаун строился медленно», — вновь заговорил мсье Крейг, став нам отличным гидом. Сказывался недостаток рабочей силы, и чтобы восполнить его, гаранцы начали привозить рабов из Анкизии и Делсии. Многие из этих рабов влились в общины. Мулаты, что вы видели, это потомки от смешанных браков анкизов, верданцев, гаранцев и местного населения. Они образовали в Киртанском округе несколько групп и живут обособленно. «Что значит обособленно?» — спросил Глен, вперившись в очень красивую девушку с раскосыми глазами, шикарной копной темных волос и медовым цветом кожи. «Теперь они не женятся и не выходят замуж за людей не из их общин», — со смешком ответил мсье Крейг, приказав возничему остановиться у белоснежного здания с колоннами. «Это лучшая гостиница в городе». «Представляю, как со стороны выглядела наша выгрузка из дилижансов, по крайней мере, несколько юных дам и пара мсье в старых твидовых жакетах, застыв недалеко от гостиницы, укрывшись в тени раскидистого дерева, с изумлением наблюдали за нами. Надо отметить, что и портье был весьма удивлен, когда разношерстная компания ввалилась в прохладный светлый зал. И, судя по поджатым губам и решительному виду, он собирался нас выдворить из приличной и наверняка дорогой гостиницы, но наткнулся на суровый взгляд мсье Нейтана, а после, увидев мсье Крейга, расплылся в радушной улыбке, заговорив на отличном верданском. «Доброго дня, мсье Крейг, вы нынче задержались. Мы ждали вас двумя неделями ранее. Мадемуазель Селена заходит в Роуз каждый день, а мне ее нечем порадовать. Она оставила для вас письмо», — протараторил портье, кинувшись к стойке, через секунду рванув обратно к нам навстречу с пухлым конвертом в руках. «Тейгу, в Роуз имеются приличные номера для мадам Делии, Девиан Рейн и ее людей. Мсье Нейтан Рассел тоже остановится в Киртауне на несколько дней», — проговорил мужчина, почему-то покосившись в мою сторону. «Возможно, мне показалось, но Крейг был явно недоволен болтливым портье. «Ваш номер свободен. Для мадам Рейн и мсье Рассела номера найдутся», — поторопился заверить нас портье, едва заметно махнув рукой, подзывая темнокожего парнишку, который, ни слова не сказав, с легкостью подхватил наш скарб и двинулся к неприметной дверце. «Я провожу мадам Делию, мсье Крейг. Пит приболел. Я знаю дорогу, Тейгу, и провожу мсье Нейтана», — произнес наш гид, подхватывая свой небольшой чемодан. «Благодарю, мсье Крейг», — с облегчением выдохнул портье, снова едва ли не бегом рванув к стойке, неся в руках ключи. «Номер мсье Нейтана рядом с вами, 31-й. Мадам Делия, ваш номер 27-й. Ваших людей разместить в соседних номерах?» «Да. Тейгу, нам нужны 4 двухместных номера», — ответила, продолжая держать за руку сына, который, чуть выступив вперед, внимательно следил за каждым движением портье. Рядом у моих ног сидел Роско, став неожиданно взрослым и послушным псом, настоящим охранником. Странная настороженность сына и щенка к, судя по цвету кожи, сплющенному носу и немного раскосым глазам, мулату, меня обеспокоила, невольно заставив внимательней посмотреть на портье. Это не осталось незамеченным и Нейтаном. И мужчина, голосом нетерпящим возражений, проговорил. «Мне нужен номер рядом с мадам Делией». «Но, конечно, мсье Нейтан», — пытался возразить, но не рискнул настаивать Тейгу и, растянув губы в любезной улыбке, продолжил. «Могу предложить 29-й номер». «Веди», — приказал мужчина. Мсье Крейг, с недоумением на нас посмотрев, внезапно проговорил. «И мне номер рядом с мадам Делией». Не знаю, что подумал Тейгу обо мне, но, признаться, чувство приближающейся опасности прошло сразу, как оба мужчины настояли на номерах со мной рядом. Сын тоже расслабленно опустил плечи. Роско радостно завилял хвостом, а девочки шумно и облегченно вздохнули. И только у Тейгу, хоть он и добродушно улыбался, оставался холодный и оценивающий взгляд.